Урал впервые. Без родов вспомогательницы, во мраке без памяти, на ночь натыкаясь руками, Урала твердыня, орала и падая замертво в мучениях ослепшее утро рожало. Гремя опрокидывались нечаянно задетые громады и бронзы массивов каких-то. Пыхтел пассажирский, и где-то от этого шарахаясь падали призраки пихты. Коптивший рассвет был снотворным, не иначе он им был подсыпан заводом и гором, лесным печником, злоязычным горынычем, как опий попутчику опытным вором. Очнулись в огне. С горизонта пунцового на лыжах спускались к лесам азиатцы, лизали подошвы и соснам подсовывали короны и звали на царство венчаться. И сосны, повстав и храня иерархию мохнатых монархов, ступали на устланный наста оранжевым бархатом покров из комки и сусали. 1916 год.